Они говорили об истории средних веков, готовили сценки, рассказывающие о жизни людей в те далекие времена. Коробки из-под обуви они собирали для похода за минералами, которые бы помогли им лучше изучить геологию. Педагог помогал ребятам учиться работать самостоятельно, не ограничиваясь тем, что рассказано в учебниках. А научить этому очень важно, потому что именно это помогает человеку расширить свой кругозор, вырабатывает у него постоянное стремление учиться. Пит в тот день обнаруживал нежелание идти в школу и сказал своему отцу, что у него очень строгая учительница, и он поэтому нервничает. «Она всегда говорит тихо», — продолжал мальчик. «Надо очень внимательно ее слушать, иначе не поймешь, что она объясняет. И еще она так пронзительно смотрит на тебя, как будто видит насквозь». Отец Пита был расстроен этим сообщением. Не хватало ему еще, чтобы у его 13-летнего сына была жестокая и бесчеловечная учительница математики. Они жили вдвоем, мать давно ушла от них. Отцу было тяжело присматривать за сыном, делать покупки. Кроме того, работа занимала слишком много времени. Большую часть времени сын был предоставлен самому себе. На следующий день отец Пита позвонил директору школы, который рассмеялся, услышав то, о чем рассказал Пит отцу. «Да, действительно, учительница строгая, но педагог она замечательный. Она говорила мне о Пите. Ей кажется, что сейчас в его жизни не хватает порядка, и ему нужно обязательно добиваться успеха в учебе, чтобы поверить в свои силы, поэтому она так строга с ним». Нельзя сказать об учителе, хорош он или плох, судят только потому, как он ведет урок. Учителя так же, как и родители, люди неоднозначные, имеющие свои сильные и слабые стороны, таланты, недостатки, достоинства. Один из самых важных уроков, который мы выносим из детства, это то, что взрослые тоже ранимы и несовершенны, и что нужно научиться быть терпимыми друг к другу. Лучшие учителя много работают над собой, ни на минуту не забывая, что они должны знать больше своих воспитанников, научить их самостоятельно заниматься. Заключение. Бесполезное чувство. Мать двух девочек-подростков рассказывала мне, как она тревожилась и чувствовала себя виноватой, когда ей было нужно отправить одну из дочерей к врачу или оставить дома больного ребенка. Часто я не могла уйти с работы, чтобы больше времени уделить детям, и меня захлестывало чувство вины перед ними. Я приходила домой, и вместо того, чтобы поиграть с девочками или приготовить им что-нибудь вкусненькое на обед, объясняла им, какая я ужасная мать. Однажды Энджи, ей было 14 лет, посмотрела на меня очень серьезно и сказала: «Мама, твои угрызения нам надоели, они нам не нужны. Мы знаем, что ты о нас заботишься, и этого достаточно». Энджи была очень умной девочкой. Чувство вины — одно из самых бесполезных чувств, потому что оно парализует нас. Мы чувствуем себя такими никчемными, думаем, что в жизни все так безнадежно, что теряем способность что-либо предпринять, чтобы устранить причину, вызвавшую это чувство. Я принадлежу к весьма специфическому поколению родителей 40-х-50-х годов, которые страдают от странных комплексов. Это произошло потому, что мы были первым поколением, которому говорилось, что среда гораздо важнее наследственности, и что если у наших детей возникают какие-то странности, то это все потому, что мы делали что-то неправильно. Когда наши дети были счастливы и добивались успехов, мы заявляли, что им повезло. Когда они были невыносимыми, трудными, несчастными и терпели неудачи, мы были убеждены, что причина в том, что мы не безупречные родители. Дети с врожденными недостатками могут превратить нормальных родителей в эмоциональных инвалидов. Ученые попытались установить, почему одни дети устойчивы к стрессу, а другие подвержены ему.